Результатом последнего вояжа в Кабул Шеварнадзе и Крючкова и их переговоров с президентом Наджибулой стали бомбо-штурмовые удары БШУ по долине Панджшер. В этой связи становилось непонятно, кто кого и в чем убеждал в ходе переговоров. То ли наши высокие представители убеждали Наджибулу в правильности выбранного курса на национальное примирение, то ли Наджибула убеждал их в необходимости сокрушительных авиаударов по своим врагам, с которыми он хотел мириться. Царил сплошной кавардак, и единственным желанием на тот момент было, чтобы все эти делегации и комиссии поскорее покинули Афганистан, так как их визиты ничего, кроме бомбардировок и артударов, не приносили. Бомбили в основном позиции таджикского войска Ахмад-Шаха Масуда, одновременно обсуждая перспективы налаживания воздушного моста из СССР в Кабул для доставки боеприпасов и продовольствия. О том, как будет доставляться в Кабул топливо, бензин, керосин, солярка, авиакеросин, военные уже не думали. Они уходили. А единственным путем прохождения колонн с горючим с севера страны через порт Хайратон в Кабул был перевал Саланг, который контролировал как раз Ахмад-Шах Масуд. Наносить БШУ по его войску и ждать за тем, что колонны наливников, за бранками которых должны были сидеть советские добровольцы, пойдут с территории СССР через перевал Саланг в Кабул безболезненно, было, на мой взгляд, откровенной глупостью. Если хотите замириться с бандитами, миритесь. Хотите бомбить, тогда не говорите о примирии. Так сумятица и кавардак, царившие в Советском Союзе при Горбачеве, уродливо экстраполировались на Афганистан. В последние дни своего военного присутствия мы умудрялись наживать себе врагов в лице вполне склонных к переговорам руководителей группировок маджахедов, превращая их из колеблющихся в непримиримых. Так катились еще веселые деньки, пока в афганской столице стояла 40-я армия, но время ее вывода приближалось неотвратимо, и чем меньше его оставалось, тем тревожнее становилось на душе. Мучила бессонница, мучила от того, что я почти физически ощущал над собой пустое небо. За почти 8 лет жизни в Афганистане я привык, что дежурная пара вертолетов несколько раз в день совершает облет афганской столицы. Сам очень часто летал на вертушках всех мастей. Вибрирующий свистящий звук разрезающих воздух лопастей просто врос в быт, стал неотъемлемой частью существования. Его отсутствие воспринималось как отсутствие воды. Так, наверное, организм, привыкший к наркотику, одолевает ломка. Вертушек не слышно, на душе становится муторно. Хотелось выстрелить из пистолета в дувал, глинобитную стену нашего чамана. Иногда это помогало, иногда нет. Но если помогало, то ненадолго. По прошествии 16 лет я до сих пор вздрагиваю, когда слышу шум вертолетных лопастей. Это сладкий яд, разливающийся по венам и восстанавливающий жизненное равновесие. Если при этом еще пахнет дымом сожженных дров, а на глаза попадаются люди в камуфляже, то создается обманчивое ощущение тех военных лет, ощущение войны, к которой я привык, которую никак не могу забыть. Первые февральские дни 9-го года войны. Удивительно бесснежная и солнечная стояла зима. Утром морозный, днем воздух прогревался, и можно было ходить без свитера, в тонкой осенней куртке. Впрочем, что-нибудь теплое всегда брал с собой в машину. Сидеть и караулить свою очередь на бензоколонке. Практически все светлое время суток убивалось на то, чтобы перехватить где-нибудь канистру бензина. Без очереди, как раньше, шурави не пускали. Водители Тойоты, Флюксов, так афганцы называли Volkswagen, стали очень озлобленные, запросто могли учинить драку. Бензин, керосин и дизельное топливо в Кабуле почти кончилось, население начало пилить вековые деревья и тонкие кустики, не жалея того, что было посажено руками школьников на хашарах, субботниках, приуроченных к славным годовщинам апрельской революции. На Чикен-стрит, район зеленого базара в центре города, и дальше в Шахринау, новый город, пахло гарью. Жгли уголь и окаменевшие корни деревьев. Энергоснабжения практически не было. В осиротевших дуканах тускло мерцали лучины, опущенные в комбижир. Не было даже керосина, чтобы запалить индийские лампы и обогреватели. По ночам люди мерзли. В кишлаках, прилепившихся к пологим горам, окружавшим афганскую столицу, в темное время суток было очень зябко. У пекарен выстраивались женщины, покупавшие сразу десятками продолговатые серые лепешки. Белой советской муки больше тоже не было. Индийское посольство штурмовали толпы желающих покинуть родину. Думаю, что если бы было можно, то штурмовали бы и пакистанское. Но по стечению обстоятельств, практически рядом с посольством этого недружественного государства, находился следственный изолятор Министерства госбезопасности. Желающих стоять в очереди именно здесь за все время войны замечено не было. В городе потихоньку стали появляться подозрительные молодые люди с тонкими бородками, на головах которых красовали северные шапки поколи, похожие на блины. В воздухе витал запах приближающейся разрухи. Время клубилось и шло вспять. На родину уходили советские солдаты. Кабул. 5 февраля 1989 года. В этот день мы не выдержали и поехали в штаб 40-й армии выпрашивать бензин. Наш транспорт просто встал. На первом КПП еще стояли дежурные, но пропустили без звонков сверху, просто глянув на красный пропуск с буквой «А». Кирпичного цвета Mercedes-Benz резво взвился по серпантину и остановился прямо у входа. В штабе царил сущий кавардак. Не знаю, как выглядела эвакуация американцев из Вьетнама, но это сравнение почему-то сразу пришло на ум. По полупустым кабинетам и длинным коридорам бродили немногочисленные офицеры и солдаты, набивающие секретными документами, в одночасье превратившимися в ненужную макулатуру, огромные мешки. И хотя в некоторых кабинетах еще продолжали работать военные, было совершенно очевидно, что все это ненадолго. Некоторые, наверное, не столь секретные бумаги валялись на столах и на полу открытых и пустых кабинетов. Сердце ныло. Вот так, все очень просто. Как говорил царь Соломон, пройдет и это. Уходили в небытие годы жизни, полные радости и горя, удачи и невзгод. Уходили те, кого я любил и ненавидел, с кем рядом жил нормальной человеческой жизнью, где все было предельно просто и откровенно. Где «да» звучало как «да», а «нет» как «нет». Время — страшная и неумолимая субстанция. Оно пришло. Обратились к старшим офицерам, не помогут ли разжиться бензином. Их командир и начальник штаба лишь скривили лица. У них приказ все остатки топлива уничтожить, никому ничего не давать, даже тем, кто остается в Кабуле без прикрытия. «Извините, братцы», — говорил командир, — «ничем помочь не могу». Начальник штаба был еще более тверд и преисполнен решимости выполнить последний приказ Родины. Военное добро сгноить и изничтожить, но ни крохи, ни капли врагу, то есть нам, не отдать. Так бы они воевали, как командовали. Приказ о том, чтобы не давать никому остающегося бензина, был отдан по согласованию с генералом Варенниковым. Стратег. Я слушал заклинания командиров, а в голове всплывали слова бойцов, неоднократно сказанные об этом военачальнике. Не приведи, Господи, было помянуть при них, солдатах и младших офицерах, на чьих руках умирали их товарищи, звезду героя Валентина Варенникова. Сразу следовала реплика: ему звезду, а его тёлке за базе. И неважно уж сейчас, какую из двух тёлок, той, что упала с лошади на конной прогулке и сломала руку, или той, которая, убыв за гранкомандировку из советского совхоза, верой и правдой одаривала его теплым парным молоком. Не знаю, сам их не видел, только слышал неоднократно. В этот момент для меня было уже неважно, был ли он по-настоящему талантливым и прозорливым генералом. Возможно, и был. Важно другое. Он был крайне жесток по отношению к простым солдатам. Жесток, как помещик крепостным. Наверное, он и воспринимал их именно как крепостных, как живые игрушки. Этих голодных, потерявших человеческий облик, но только не собственную гордость пацанов, которые были готовы стоять до конца. Этих мальчиков-героев, вчерашних школьников с автоматами в руках. Он не сумел вернуть матерям их сыновей, а слал домой десятки тысяч цинковых гробов, реализуя на практике штабные игры на картах, рисуя на них синие и красные стрелки. Черные от копоти лица, лежащих шеренгами и укрытых брезентом пацанов на аэродромах в Кундузе, Кандагаре, Джалалабаде, Шинданте. Целлофановые мешки с разложившимися останками мальчиков в кабульском морге. Гробы, гробы, гробы. Десятки тысяч гробов. Пусть они ему вечно снятся. Это цена его золотой звезды. Я не оговорился, упомянув десятки тысяч гробов. Эти цифры согласуются с реальностью. Легче, конечно, поверить в цифру 15 тысяч и сравнивать ее с жертвами ДТП на дорогах. Проще всего поверить государству и успокоиться. Но если воспринимать ложь как данное, то нас и дальше будут успешно обманывать. В 1986 году я пробовал сосчитать цифру реальных потерь на этой войне. 23 февраля состоялось торжественное открытие стелы Афгано-Советской дружбы в Центральном военном госпитале в Кабуле. На церемонии присутствовал президент Афганистана Наджибулла. По окончании праздника я открыто спросил начальника госпиталя, полковника Немытина, о боевых потерях. «Какие такие боевые потери?» — удивился улыбающийся военврач. «Сейчас в госпитале одни самострелы. Боевых потерь нет». Я хорошо запомнил эту минуту. Его нежелание отвечать прямо на поставленный вопрос. Почти неприкрытый цинизм медика в отношении искалеченных солдат. Он, хохотнув, посоветовал пообщаться с младшим медперсоналом. Видимо, на свою беду. Недолго думая, я быстро познакомился там же, под соснами, что росли во дворе военного госпиталя, с медсестрой Любой. Она была простая девушка, и за возможность прокатить ее по городу с целью покупки в дуканах некоторых вещей согласилась рассказать мне о том, кто лежит в госпитале, как считаются потери, а также привести некоторые цифры летальных исходов. По ее словам, в июне 1985 года в госпитале скончались 98 человек, в июле 112, а в августе более 120 человек. С наступлением осени цифры летальных исходов несколько уменьшились. Здесь нужно учитывать тот факт, что Люба имела в виду только хирургию и только кабульскую. Полевые военные госпитали функционировали во всех провинциях Афганистана, где стояли наши части и подразделения. В Кабул везли только тех, кого еще по ряду признаков можно было довести до госпиталя живым. Среднюю тяжесть оперировали на месте, сразу перебрасывая еще живые тела в Союз. В счет не шли инфекционные отделения госпиталя. Только в Кабуле их насчитывалось 3. А сколько в гарнизонах? Инфекционные заболевания выкашивали в рядах советских военнослужащих едва ли не больше жизней, чем подрывы на боевых операциях. По словам Любы, тех, кого еще можно было переправить в Союз живыми, записывали при отправке в журнал, как раненых, отправленных на родину. Когда они умирали на территории СССР, они уже не считались погибшими в Афганистане и не портили статистику. Для таких пациентов была придумана специальная терминология «умершие от ран». То есть в официальных сводках потерь они проходили как раненые, а в реальности умирали от этих ран в скорости после их доставки в Союз, иногда прямо в самолете. Так государство считало потери в Афганистане. По словам Любы, в госпитале лежали не самострелы. Это вовсе не самострелы и не дезертиры, Андрей. У них просто у всех голова на бигрень съехала. Люба рассказала, что один боец, замордованный дембелями, стрелялся. На беду взял автомат с патронами калибра 5,45. Пуля вошла в левую руку, а вышла со спины, оторвав ее добрую половину. Парень мучительно умирал. Трое солдат из части, расквартированные в районе Хайрхана, в народе теплый стан, видимо, плохо соображая, что делают, выкрали у прапорщика на вещевом складе ножовку. На следующий день они для чего-то стали распиливать снаряд от ЗГУ, зенитной горной установки. Двое держали, один пилил. Двое лишились рук и выжгли глаза. Пиливший потерял одну руку и глаза. И через одного в палатах все такие. Получалось так, что летние потери в живой силе на боевых с лихвой покрывались зимними от неуставных отношений и общего бардака, царившего в армии. Это было жутко слушать. «Ну и крохоборы», — подумал, глядя на командиров, пожалевших нам бензина. «Неужели никто не поможет?» Только подумал, и сбылось. Мир, однако, не без добрых людей, хотя их по жизни намного меньше, чем черствых и бессердечных. Помог Начпо, не помню, как его звали, симпатичный и душевный человек. Он отдал приказ помощнику-лейтенанту сопроводить нас на пересылку около кабульского аэродрома, где, по его сведениям, стоял последний наливник, заправляющий последние боевые машины. Посадив лейтенанта в «Мерседес», мы заехали на виллу, где я загрузил в крохотную дайхатсу все канистры, что были в наличии. «Мужики, нужно поторапливаться», — сказал лейтенант. «В натуре бензина может не остаться». Мы рванули к пересылке, как на гонках. Мы успели. Красная струя этилированного бензина, журчавшая из крана бензовоза, была явно толще горловин канистр, банок и бачков, привезенных нами. Бензин поливал землю, и я с ужасом смотрел, как это богатство впитывается в розовый песок. Нашел даже какой-то тазик, подставил. Солдат, наливавший нам родной 76-й, улыбнувшись, сказал, что собирать капли, однако, не надо. Все уже заправлены, и после нас он все равно выльет весь бензин в землю. Такой приказ. С собой запасов топлива брать было нельзя. Глядя на этого парнишку, опять почему-то по-нехорошему вспомнил Варенникова. В 1987 году я был, среди прочих, у него на совещании по национальному примирению в Таджбеке и задал ряд неприличных вопросов. «Почему вы не разрешаете служить солдатам, которые того хотят сверхурочно? Почему такая возможность предоставляется не всем офицерам? Ведь если будут воевать опытные бойцы и офицеры, потери можно будет сократить. Зачем было посылать сюда необстрелянных прибалтов, колонну которых на второй же день начали калашматить по дороге из Мазареи, город Мазари-Шариф на севере Афганистана? Да и вообще, зачем проводить эти бесчисленные масштабные операции, в которых с обеих сторон гибнут тысячи людей, если особого результата от этих операций нет, а афганцы лишь все больше озлобляются? Что, в СССР ракет нет, и обязательно нужно солдат по земле пускать?» На эти вопросы генерал, на щеках которого выступила резкая краснота, мне тогда ответил очень жестко, почти по-звериному. «Что вы понимаете в военном деле? Наша задача не победить в этой войне, а обкатать на ней как можно больше людей, пропустить через ее горнило как можно больше солдат и офицеров, чтобы повысить боеспособность войск». присутствовавший на совещании член военного совета Щербаков, попытался сгладить напряженную ситуацию, возникшую после столь суровой отповеди Вареникова. Но лично для меня это дело не решило. Может быть, я чего-то тогда и не понял в столь глобальных проектах, но как человек, Вареников в те минуты для меня умер безвозвратно, без права быть воскрешенным. В блокноте, которым записывались ответы, я вместо них нарисовал большой цинковый гроб.